Ходики так и бежали бы, часочки катились, ночные стражи летели стрелой, тук-тук-тук-тук, стучало бы сердце, и время неслось бы на крыльях, и поколения людей так и менялись бы. Не успеет одно вдосталь порезвиться на свете, а другое уже вот оно, тут как тут. Ну и веселой была бы эта короткая жизнь, а у нас все затянуто, и карлику остается только зевать. Не стану я покупать ваших грубых товаров, а вашего неуклюжего остроумия мне и даром не нужно. Я только хочу поглядеть, что нового появилось за это исполинское время на нашем дворе. Чужие люди, люди горемычья, люди песков, кочевники, одетые не по-людски. Тьфу! Прервал он внезапно свое стрекотание, и его лицо гнома исказилось от злости и раздражения. Он заметил своего собрата Дуду, который стоял перед сидевшим стариком и, размахивая ручонками, требовал полноценных товаров. «Тьфу!» — сказал так называемый визирь. «Он, оказывается, здесь, мой многоуважаемый кум. Надо же мне было наткнуться на него!» Удовлетворяя свое любопытство. «Как неприятно! Он уже здесь, господин платье-хранитель. Он опередил меня и ведет свои нудные, достопочтенные речи. С добрым утром, господин Дуду!» Прострекотал он, становясь рядом с другим коротышкой. «Доброго здоровья вашему степенству и всяческое почтение вашей ядрености! Позвольте осведомиться о самочувствии госпожи Цесет, которая охватывает вас одной рукой, а также о самочувствии высоких отпрысков Эсези и милой Эбеби». Дуду весьма пренебрежительно взглянул на него через плечо, но не встретился с ним глазами, а явно отвел взгляд куда-то к ногам визиря. «Ах ты, мышь!» — сказал он, качая головой, как бы над ним, и втянув нижнюю губу, отчего верхняя нависла над ней, как крыша. «Что ты там пищишь и копошишься? Мне до тебя не больше дела, чем до какого-нибудь рака или пустого ореха, из которого ничего, кроме трухи, не выколупнешь. Право не больше. Как ты смеешь? Да еще со скрытой издевкой спрашивать меня о моей жене Цесет и о моих подрастающих детях, Эсези и Эбеди. Не тебе о них спрашивать, потому что это не твое дело, тебе это не пристало, не подобает и не положено. Шут и обломок». «Скажите на милость», — отвечал тот, кого называли Шепсесбес. И его личико сделалось еще раздраженнее. «Ты хочешь возвыситься надо мной и всячески пыжишься, чтобы твой голос звучал, как из бочки, а сам не выше кротовины и не дорос до своего отродья, не говоря уже о той, что охватывает тебя одной рукою. Все равно ты карлик из племени карликов. Сколько бы ты ни напускал на себе важности, отчитывая меня за то, что я вежливо осведомился о твоей семье. Мне говоришь, ты это не подобает». «Но тебе, видимо, подобает. Тебе, видимо, и к лицу изображать перед долговязыми отца и супруга, если ты женишься на полномерной женщине, отрекаясь от своей крошечности». Челюсть громко смеялась над ссорой этих человечков, чья взаимная неприязнь была для нее, по-видимому, привычным источником веселья, и подстрекала их к перебранке, выкрикивая: «Дай-ка ему визирь! Покажи-ка ему Дуду, муж Цесет!» Но тот, кого они называли Бес-эн-Хеп, вдруг перестал ссориться и обнаружил полное равнодушие к спору. Он стоял как раз рядом со своим ненавистным собратом, а тот по-прежнему перед сидевшим стариком. Но возле старика стоял Иосиф, так что бес оказался напротив сына Рахили.